Друзья, дорогие братья и сестры, мы будем начинать нашу вторую часть общения. Обратимся к Господу, встанем для молитвы. Есть вот записка, чтобы помолиться нам о друзьях, которые совершают служение с ансамблем в Одесской области. И мы помолимся. Благодарим Тебя, наш дорогой Господь, за предоставленную возможность быть в Доме Твоем. Здесь мы слушаем Слово Твое Святое. Здесь мы подводим итоги нашего труда, нашей работы. Но вот иногда и итоги нас подводят. Поэтому помоги нам ободриться в это последнее время, чтобы нам усилить наши возможности для того, чтобы славить Тебя, Ты достоин этого. Благослови труд, благослови служение и личное благовестие. И вот там, где совершается благовестие групповое, где вот такими масштабными трудами совершают друзья служение, тоже благослови. Благослови у друзей сейчас ансамбли, которые совершают в Одесской объединение служения. Благослови их там, благослови нас здесь, благослови на всяком месте труд и служение, которое совершается во имя Твое, для славы Твоей. Продолжи наше общение. Мы все просим для Твоей славы, Бог наш, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.